Она не двинулась с места, лишь с притворным равнодушием изучала нас из-под темных ресниц. Весьма живописно смотрелась она в своей запыленной красной юбке из грубой шерсти, в потрепанном, порыжевшем, когда-то бутылочно-зеленого цвета жакете, с рукавами до локтя, обнажавшими ее загорелые руки. «Чурбанова дочка», — сообщила Милли. «Кто это, Чурбан?» — спросила я. «Мельник. Вон там, гляди». И она указала на ветряную мельницу, венчавшую холм, что одиноким островком торчал над верхушками деревьев. «Мельница не мелит сегодня, красавица?» — выкрикнул свое приветствие Милли. «Не, красавица», — мрачно ответила девушка, не шелохнувшись. «А куда подевались преступки?» — в ужасе вскричала Милли. «Их-то возле забора нету?» «Стало быть, нету», — подтвердила лесная нимфа в красной юбке и лениво улыбнулась, обнажив свои великолепные зубы. «И кто же это наделал?» — строго спросила у нее Милли. «Ни ты, ни я», — ответила та. «Это старый чурбан, папаша твой!» — распаляясь, выкрикнула Милли. «Может, оно и так?» — молвила нимфа. «И калитка заперта?» «Заперта», — угрюмо проговорила дочка мельника, искоса бросая дерзкий взгляд на Милли. «Где же чурбан?» «С той стороны где-то, откуда мне знать?» — сказала угрюмая нимфа. «А ключ где?» «Где ему, девчонка, быть, как не тут?» — ответила нимфа и хлопнула рукой по карману. «И ты смеешь задерживать нас? А там кни калитку сейчас же, негодная!» — вскричала Милли, топнув ногой. Нимфа лишь улыбнулась зловеще. «Отомкни калитку, сейчас же!» — продолжала кричать Милли. «И не подумаю!» Я ожидала вспышки ярости от Милли в ответ на подобную дерзость, но моя кузина казалась удивленной и озадаченной. Выходка девушки ее смутила. «Эй, дуреха! Ты не успеешь и глазом моргнуть, как я буду за забором! Только вот не хочу! Что на тебя нашло? Отомкни калитку, говорю! А не то я тебе покажу!» «Оставь ее, дорогая!» — вмешалась я, опасаясь, что они накинутся друг на друга. «Наверное, ей приказали не отпирать калитку. Так, любезная девушка?» «А ты, вижу, поумнее из вас двоих!» — наградила она меня похвалой. «Угадала, девчонка!» «Кто тебе приказал?» — потребовала ответа Милли. «Папаша!» «Старый чурбан!» «Ну, от эдакого точно расхохочешься!» «Наш слуга и не пускает в наш собственный лес».